Весь путь до послеобеденного солнца Эльва смотрела на то, что можно было разглядеть в маленькое окошко повозки. Она не выражала неудовольствия, но на все попытки отца разговорить ее отвечала однозначно или просто кивала ему. Наконец Венцель Марцел умолк и предался по своему обыкновению мысленным рассуждениям. И все же он правильно поступил, взяв с собой дочь. Да, он оторвал ее от привычного времяпрепровождения. Всех этих вышиваний, шитья, чтения светских религиозных книг. В конце концов, его дочь должна увидеть мир. Она должна увидеть города, перед которыми Виттенбург был просто городишком. Ведь она непростая горожанка, родители которой не могут позволить дочери удалиться более чем на полмили от городских ворот, и то в сопровождении подруг. Она – дочь главного бюргера, великого и достойного человека. Едва странствующие монахи принесли весть о том, что епископ Мюнстерский скорее мертв, чем жив, Венцель Марцел решил навестить умирающего. Вначале он поблагодарит епископа за помощь в освобождении города от проклятых разбойников, которые тот оказал 5 месяцев назад. Затем преподнесет в подарок редкую шелковую византийскую ткань, на которой искусно вышито изображение Божьей Матери. Мало того, контур лица Богородицы вышит серебряной нитью, а ее святой нимб – золотой. Грудь ее украшает нитка настоящего восточного жемчуга. И пусть над вышивкой трудились 3 вышивальщицы, самые главные стежки были сделаны рукой его дочери, и бюргермейстер представит епископу единственную столь искусную рукодельницу. Старик наверняка удивится ее мастерству и чудесной красоте. И уж тогда можно выложить свою просьбу. И, пожалуй, не одну. А еще хорошо, что Эльва увидит прекрасный город Мюнстер, его ратушу, соборы, площади и монастыри. Может так случиться, что увидят и ее. И не просто увидят, но и предложат руку и сердце. Ведь многие молодые и знатные господа прибудут в Мюнстер, чтобы поделить наследство старика. А как же иначе? Старость погибает, на ее трухе расцветает новая жизнь. Дай-то Бог, чтобы Эльва нашла свою любовь в этом городе. Это будет прекрасно, а иначе, и не приведи Господи, придется осматриваться в собственном Виттенбурге. Хотя местные женихи будут из уважения к бюргермейстеру держать язык за зубами. И не поползут по округе липкие слухи о чистоте и непорочности дочери Венцеля Марцела. Да, дорого далось бюргермейстеру благополучие родного города. И не на эту ли жертву намекал старый епископ? К тому же и Эльва вот уже несколько месяцев избегает разговора с отцом. Может, найдется справедливое копье, что пронзит насквозь рыцаря фон Бирка. Но все будет хорошо. У него всегда все будет хорошо. Жаль только, что 10 лет назад умерла его дорогая жена Гертруда. Она во всем его поддерживала. Но он найдет дочери достойного и любящего мужа. И, конечно же, увидит собственных внуков. С этой сладкой мыслью Венцель Марцелло задремал, несмотря на тряскость лесной дороги. «А я тебе говорю, правая хромает!» Бюргермейстер приоткрыл глаза. «Ну, хромает и хромает», — лениво ответил возничий. «Покалечишь лошадь, господин бюргермейстер с тебя шкуру сдерет», — злорадно сказал стражник. «Ну, сдерет и сдерет». «А ну, стой!» — заорал Венцель Марцел, испугав дочь. И возничий, и 2 стражников на низкорослых конях испуганно уставились на протискивающиеся в двери повозки грузное тело бюргермейстера. Угрожающе взглянув на возничего, Венцель Марцел подошел к стоящей справа лошади и поднял бабку передней ноги. В копыте, потерявшей подкову, застрял маленький острый камешек. Схватив возничего за грудь, бюргермейстер бросил его на землю и, прижав ногой, заорал. «Ты, свиной выводок! Куда смотрели твои собачьи глаза? Где подкова? Ты знаешь, сколько стоит это железо? Ищи и без подковы не возвращайся!» Дав ногой под зад вставшему на четвереньки возничему, Венцель Марцел грозно взглянул на стражников. Те, тронув коней, согнулись, затаившись закрытой повозкой. «Хоть у сатаны в глотке, но найди мою подкову!» — закричал вслед убегающему слуге бюргермейстер и потряс кулаком. Прошло несколько часов. Солнце спряталось за угрюмой сосной. Уставшие за день птицы стали маститься в гнездах. Винцель Марцелл, перекатывая в пальцах злополучный камешек, уже жалел о своем непомерном гневе. Лес и его тропы всегда таили опасность. И он уже с тревогой посматривал на дорогу и обступившие ее деревья. Но все обошлось. «Нашел! Нашел!» Радости бегущего к повозке возничего не было предела. Он высоко держал над головой найденную подкову и улыбался во весь рот, показывая четыре зуба. «Дважды возвращался! Она у куста оказалась!» «Ладно», — неожиданно спокойно произнес Венцель Марцелл. «Через две мили будет селение. Должен ведь кто-то там уметь подковывать лошадей. Трогай!» Селение, находившееся в полсотни шагов от дороги, было достаточно большим. Более 30 домов. Все постройки были деревянными, с низкой посадкой. Почти на всех домах крыши были покрыты свежей соломой. Значит, эту зиму селение, скорее всего, голодало, и прошлогодняя солома пошла на корм скоту и людям. Хотя крупного скота Венцель Марцелл не приметил, но слышал бление коз и видел сидящих на жертвенных полусонных кур. А еще бюргермейстер обратил внимание на несколько огромных дубов при въезде в селение. Так что голод вряд ли здесь был лютым. Видишь, желудей получается хороший хлеб, особенно если в него добавить немного ячменя или овса. Таким хлебом питался и его отец, и сам Венцель Марцелл. Да что он, несколько десятилетий назад этот хлеб был привычен и знатным бароном, и графом. А уж для дедов и прадедов желуди были одним из основных продуктов питания. Приказав возничему остановиться у самого большого дома, Венцель Марцелл помог дочери выйти из повозки и, прошагав мимо стоящего на пороге хозяина, вошел внутрь. Конечно же, он не ошибся. Это было хорошее жилище. Стены сложены из бревен в руку обхватом, и даже щели между ними залеплены мохом. Окна хоть и привычно маленькие, но затянуты свиными мочевыми пузырями и даже с дощатыми ставнями. В дальнем уголке вместо груды камней, изображавших очаг, стояла новомодная печь. А значит, дым от огня не расползался по всему дому, а уходил по трубе. Рядом была широкая лежанка для всей семьи с перинами из домотканной рогожи. А вдоль стен стояли несколько скамей и два больших сундука. В потолочную балку были крепко вбиты металлические крюки, на которых висели четыре медных казана, а также связки лука и чеснока. Возле двери, поближе к проемному свету, стоял стол из выструганных досок. За него Венцель Марцелл усадил дочь и устроился сам. Только после этого он сообщил вошедшему вслед хозяину. «Я Венцель Марцелл, бюргермейстер имперского города Виттенбурга. Я и моя дочь следуем к епископу Мюнстера. Он нас ждет. У нас важная встреча. Как твое имя?» «Я Иоганн, староста этого селения», — поклонившись, ответил хозяин и замер в ожидании дальнейших приказаний. «Вот что, Иоганн, нужно подковать мою лошадь. Надеюсь, у вас есть такой человек?» «Да, у нас здесь хороший кузнец, но он сейчас на церковной службе в монастыре. Придет к ночи». «А другие?» «Другие не возьмутся. Разве для себя? Для других за ремесло нужно платить епископу». Бюргермейстер, понимающе кивнул и обратился к дочери. «Нам придется переночевать здесь. В Мюнстере после захода солнца городские ворота закрываются, да и останавливаться там дорого». «Да, отец», — коротко согласилась Эльва и посмотрела на вошедшую годовалую свинку. Подсвинок привычно подошел к лежанке, пустил длинную струю и сразу же улегся в свою лужу. «Я заплачу тебе пражский грош за ночлег и курицу для нас. Сначала птицу обжарь, потом свари в чесночном бульоне. Да, и людей моих покорми». «Да, господин», — радостно откликнулся хозяин. «Я дам твоим людям луковый суп и даже хлеб. Спать будете на лежанке. Ваши слуги могут лечь в хлеву. Там есть свежее сено. Мы с женой и детьми переночуем у соседей. У нас даже есть покрывало». Последние слова хозяин произнес уже за дверью. Поговорив о пустяках с дочерью, Венцель Марцелл укрыл ее своим плащом. Осень в этом году была прохладной. В дверь боком вошел староста. В руках хозяина дома была небольшая хапка дров. Вслед за ним через порог шагнула его жена, довольно упитанная высокая женщина. Она несла курицу на вертеле и угольки в глиняном горшочке. Пока Иоганн возился с огнем, появился долговязый мальчишка и поставил перед матерью котелок с водой. Женщина, подобрав юбку, уселась на сопревшую траву и солому, которыми был устелен пол, и стала чистить овощи. Затем она принялась стругать в котелок лук, чеснок, брюкву, несколько яблок, капусту и лесные коренья. «Вот суп и готов», — удовлетворенно сказал хозяин и с гордостью посмотрел на свою жену. «Хорошо бы его вскипятить. Для живота хорошо», — заметил бюргермейстер. Иоганн немного помолчал, а затем, смущаясь, ответил. «Хорошо бы, но у нас принято так». «И у нас так принято», — подтвердил Венцель Марцелл. «Дров хватит только на бульон с курицей», — хозяин развел руками. «Вокруг хороший лес». «Да, хороший. Но за рубку леса и дрова нужно платить епископу. Тех, кто рубит без позволения, вешают прямо на месте. К тому же лесничий у нас веселый. 2 месяца назад он развлекся тем, что выпустил кишки несчастному Якову и обвязал ими ствол сосны, который тот пытался срубить. Так и остался Яков у сосны, своим ужасным криком призывая волков». «Да, веселый лесничий», — согласился бюргермейстер и лениво зевнул. «Много непонятного зла в наше время. Нужно быть добрее к людям. Господь в Царстве Небесном зачтет это». Староста поспешно кивнул. «Жена, добавь в суп немного свиного жира», —